Я поклонился, несколько копируя поклон бабки, лишь немного левую ногу поставив впереди. Примера больше было ни у кого взять, но получилось что-то вроде приветствия, как показывают в фильмах про мушкетеров. За тем исключением, что шляпы с пером на мне нет, вот и махать нечем. Хотя, нет, наверняка императрица не поймет юмора, если я начну махать перед ее лицом своим париком. Ну, говори, красавец, что же ты эдакого сотворил, что предо мной стоишь? Повелела государыня, ваше императорское величество. Вложив в приветствие сколько мог почтительности, я начал свой рассказ. Да, Оскара мне, я и показывал злобных французов, имитировал удар шпаги и кривлялся, изображая предсмертные хрипы врага, доходил до откровенной грязи в своем повествовании. Но государыня смеялась, порой хлопала в ладоши. Вот и приходилось скатываться в такую пошлость, например, описывать, как француз умирал. Но минута у императрицы всей жизни стоит, и свои плюшки я так и не получил. Может, этим рассказом я из полковника стану бригадиром? Для начала нужно, правда, стать еще полковником. Кстати, Юрий Федорович Лесли из полковника получил чин генерал-майора. Перешагнул, стало быть, через ступень. Значит, за особые заслуги. Стоит ли мне подобного ждать? Ай, молодец, как исправно рассказываешь. Надо будет когда еще тебя звать. Рассмеявшись, говорила государыня. Но то хорошо, иное испытаю. У тебя, граф. Лицо императрицы резко стало серьезным. Пропал игривый настрой и у меня. Между тем, не дожидаясь ответа Берна, сама государыня продолжила. Так что, чем же награждать тебя? Чинами, землями, или невестой справной с приданным добрым? Анна Иоанновна оперлась на подлокотники своего трона и чуть приподнялась. Али казнить, как негодника, приступившего закон? А что, граф Берон, а не забрать ли нам жалование у тайной канцелярии, у Андрея Ивановича Ушакова? Не провести ли дознание самим? А может, так оно и было, и нынче государыня изволит веселиться? Показывает уже собственные актерские данные, и, как бы сказал Станиславский, верю, неизвестно почему, но я верю, что про казнь тут всерьез. Для меня это серьезно, для повелительницы – веселье. Есть у меня такое убеждение, что если государыня веселится, то обязательно кто-то должен заплакать. Может, не прямо так и зарыдать, но огорчиться, точно. У императрицы явно специфическое чувство юмора, в основе которого лежит унижение людей. Я напрягся, а когда увидел, как не под конвоем, а, скорее, в сопровождении двух лакеев идет бывший капитан фрегата Метавопьер де Фремери, напряжение чуть не переросло в панику. Стало понятно, что спектакль только начинается. А что в эпилоге пьесы? Нелюбезная ли просьба палача прибрать мои все еще длинные волосы, чтобы удобнее рубить было? Я взял себя в руки, постарался отринуть все эмоции. Внешне точно не проявлял никакого беспокойства. В таких ситуациях нельзя показывать волнение. Те, кто устраивает подобные спектакли, ждут именно такой реакции, и режиссера постановки я не намерен был этим радовать. Греет лишь только уверенность в своей правоте, непогрешимости. Даже если сейчас француз начнет рассказывать о моей вине, никаких импульсивных слов или поступков быть не должно. А то, что он станет это делать, я уже был уверен. Понурый взгляд, стыдливый, такой бывает у человека, приступившего свои же принципы, сломленного. Он шел и не смел посмотреть на меня, хотя я и пробовал поймать взгляд де Фремери. А теперь расскажи-ка, Петруша француз, за что ты связал Норова, и что, по твоему разумению, случилось на фрегате? Давай же, что уже рассказывал, то и повтори, а то нынче унтер-лейтенант награды ждет, пусть уже дождется. Глава 19. Тот, кто добр, свободен, даже если он раб. Тот, кто зол, раб, даже если он король. Аврелий Августин, Петергоф, 19 июня 1734 года. Выходит, что за дело ты избил и связал моего гвардейца? Спрашивала Анна Иоанновна француза, но не сводила при этом с меня глаз. Императрица изучала мою реакцию на свои слова, и это было несколько странновато. Ведь если француз утверждает, что связал меня за то, что я, якобы ругал императрицу, а я не могу его слова назвать ложью. Собственно, а почему же не могу? Что ответишь, Норов? Спросил Берон. Вид у фаворита был такой, что я ожидал, когда он подмигнет мне, мол, не тушуйся, я спасу. Быть такого не могло, ваше императорское величество. Я противился вести переговоры с врагом, и не мог и помышлять о разговорах о вас, лишь токма указав, что не можно ваше имя подвести. Тот, Кто осмелился напасть на фрегат вашего величества, достоин драки, баталии, но не переговоров. Говорить с врагом потребно токмо о его сдаче и условиях мира после русской победы, сыпал я пафосными фразами. Так что, господин де Фремери, лжу возводить вздумал на моего гвардейца, смеясь, говорила государыня. Так, ваше величество, лжу возявсти. Еще больше сгорбившись, отвечал француз. И тут меня осенило. Да они же развлекаются. Вон как Берон сдерживается, чтобы не заржать в полный голос. Но де Фремери, как пошел он на такое шутовство? Это же унижение. Ваше величество, да прости уж их. Как я и ожидал, в роли примирителя выступил Берон. Ты, Петруша, отправишься на Дон. Следи за тем, как там строятся лодки. Сослужишь добрую службу, забуду все. Произнесла государыня и махнула рукой, повелевая увести француза. Нет, положительно, я вызову де Фремери на дуэль. Он слово давал мне, что не будет выступать против. А тут, ведь для него все происходящее не было игрой. Он не просто согласился быть в роли моего губителя, по просьбе Либерна, или, скорее всего, еще кого-то, так как граф не должен был успеть состряпать такую комедию. Пьер де Фремери верил в происходящее и своими словами только что подписывал мне смертный приговор, так что он теперь враг мне. А ты, Норов, знай отныне, что устои в державе моей, будь во флоте, армии, токмо лишь мне менять. Справно вышло, что фрегат не отдали и паче честь русского флота отстояли. Но и бунт был, государыня посмотрела на меня, видимо, ожидая, что я скажу или сделаю. «Спаси Христос, государыня, за науку», — сказал я и поклонился, а внутри мысли разные. Доживет ли Анна Иоанновна до 1740 года, как в иной реальности? Сейчас я в этом сомневался, но во мне кипит разум возмущенный, и он на бой меня зовет. Нужно после еще раз все произошедшее обдумать, уже холодной головой. Ну, нынче зачитывайте то, как нужно, а не как все было по правде. Потребовала русская императрица. Нет, не такая она и глупая. Понимает, что к чему, позволяя себя обманывать. Но такой подход, как я думаю, еще хуже, чем если бы она была вовсе не способна к размышлениям. Она может вникать в проблемы государства, хватило бы ума на многое, но не хочет этого делать. И тогда, следуя своему приказу, как истинный гвардеец Измайловского полка, коего командиром является славный Густав Берон, унтер-лейтенант Норов выразил сомнение в самой возможности отдать осадные пушки ворогу, пафосно, громогласно, величественно, будто бы объявлял выход самой императрицы Всероссийской и прочее-прочее, слуга зачитывал непонятно кем составленную реляцию. Но главное, что там было все изложено таким образом, что я, действительно герой, но и не я один. Как после такого спектакля с серьезным видом слушать официальную версию произошедшего? Можно, вон как здесь все внимают словам зачитывающего бумаги. И экзерцицы в том деле, что были наукой от начальствующего лица, пошли на пользу в разгроме французского абордажа. Сию науку унтер-лейтенант Норов и люди, подвластные ему, получили в обучении славного майора Измайловского полка Густава Берна, продолжал извиваться и впихивать глобус в сову, или сову натягивать на глобус, читающий реляцию слуга. Были упомянуты и славный Миних, и мудрое начальствующее лицо, генерал-майор Юрий Федорович Лисли. И для меня было неожиданно, что он уже читался как генерал-майор. Сам-то Лисли в курсе ли, перепрыгнул через чин, но это даже к лучшему. Лисли хорошим генералом будет, дельным, если только не станет увлекаться собственным участием впереди всех в сражениях. Конечно же, к ситуации смогли приплести и императорского фаворита. Мол, это он меня наставлял, как нужно действовать, и говорил со мной о долге и любви к отечеству, когда я, как и другие сопровождающие осадные орудия гвардейцы, отправлялся на войну. Вот честно, а им самим не противно все вот это вот, ведь ясно, что больше половины слов, которые только что прозвучали, это какая-то казуистика или даже откровенная ложь. Но нет, сидят, внимают, государыня даже нахмурила брежневские брови, вслушиваясь в слова. Понимают они все, экие славные у меня слуги, полководцы и мужи-политикусы. Подобравшись на своем большом стуле, явив некую форму величия, провозгласила императрица. И ты неплох, гвардеец. Науку от мудрых наставников внимать не каждый может, а применять ее, тем паче. Чего? Каких же все-таки трудов мне стоило сдержаться, не рассмеяться и не обрушиться с обвинениями и разоблачениями в сторону того же самого Берна. Это он-то мудрый наставник. Невероятно сложно было побороть объединившиеся в коалицию юношеское безрассудство и старческую обиду, два тех качества, которые я в себе до сих пор так полностью и не изжил после приобретения новой жизни. Но есть несколько психологических приемов. Сейчас выдохну, посчитаю овец или антошек, а может быть, царей да царевичей. Михаил Федорович, Алексей Михайлович, Федор Алексеевич. Так можно выиграть время, пик безрассудных порывов снизится, а мозг начнет уже работать на логику, а не на нервы. Хотя, с учетом моей нынешней фамилии, можно иногда и показывать свой норов, но явно не сейчас. Ну, и где же то обещанное золото Лещинского, коим ему, поганцу Ляжскому, заплатили, чтобы он супротив меня пошел? Государыня явно проявляла нетерпение. Мне тоже было интересно, на самом деле, где те самые сундуки, что были доставлены в Петергоф. Может быть, уже кто-то проводит инспекцию содержимого, это будет вполне ясно по пломбам и сломленным печатям. Для честности, для того, чтобы было меньше вероятности залезть в сундуки, в которые я до того уже немного и залезал, но никому другому позволять не хотел, были поставлены пломбы. Причем они были двойными. С одной стороны сундуки были запаяны свинцом, причем на металле был произведен оттиск личной печати Миниха, с другой стороны стояла также веслоухая печать того же самого Миниха, только восковая. «Вот, матушке, злата твоя!» Берон торжественно махнул рукой, указывая в сторону пешеходных дорожек, по которым на великолепных конях, таких, что я и в будущем не видывал, везли сундуки с золотом. Кони шли натужно, несмотря на то, что каждый сундук был приторочен ко двум коням сразу таким образом, что находился посередине их, и это в какой-то степени распределяло тяжесть. Бедные животные так и норовили клониться друг к дружке, но рядом идущие конюхи подгоняли лошадей идти вперед, и блеск из раскрытых сундуков доказывал, что туда уже кто-то залез, и никакие печати не остановили. Разве стоило ожидать чего-то другого, герцог, а отчего сундуки отворены? Мимо государыни этот факт не прошел, да и те, кто открывал сундуки, не удосужились убрать следы деяний своих. Пломбы разломанные так и оставались на вместилищах сокровищ. «Так, матушке, я есть осмотр сундук. Крамола не надо быть», ломая и коверкая русскую речь, сказал хитрозадый Берон. «Я вижу, что сундуки не пустые, посему и думать не стану о лиходействе», говорила Анна Иоанновна, будто завороженная, любуясь блеском от содержимого сундуков. «Сие много, герцог?» – спросила государыня. Берон посмотрел на идущего впереди процессии с драгоценностями слугу. Тот понял, что от него хотят услышать. «В рублях, ваше императорское величество, около миллиона будет. Сосчитать не поспели, не серчайте, ваше величество», – отвечал после разрешения герцога слуга. «Сумма в миллион рублей даже для меня звучала огромной. Все благодаря тому, что большинство изделий были из золота, а будь это в серебре, так и вовсе там, у Данцига, мы бы не осилили донести сундуки до места назначения. Но было одно важное обстоятельство. Христофор Антонович Миних, с присущей ему немецкой педантичностью, перед тем, как поставить пломбы, напряг всех интендантов, которые были у него под рукой, чтобы точно посчитали количество и золотых монет, и серебряных, и украшений, а все это подсчитанное перевели в рубли. Была выдана сопроводительная бумага с печатью фельдмаршала, в которой указывалась сумма в 1 миллион 116 тысяч рублей. Бумага затерялась, вот только где, я, после того, как мы сразу взяли некоторое количество золота и украшений, не залезал в сундуки ни разу. Более чем уверен, что Миних этого не делал, так как он настоял, чтобы подсчеты пломбирования проделаны были в моем присутствии. Выходит, что всех минут 10-15 задержки, когда открывались сундуки, чтобы их повесить на коней, хватило, чтобы процентов 10, если не больше, денег уже ушло куда-то или кому-то. Филигранное воровство. Сколько в прошлой жизни я читал о том, что Эрнст Иоганн Берон не был излишне вороват, чай, не Меншиков Алексашка. По крайней мере, его в этом не смогли обвинить на суде, даже когда цель была найти обвинение. То ли книги из будущего врут, то ли кто-то пользуется Бероном. Сколько еще предстоит узнать о нынешних раскладах, но есть такое убеждение, что знание далеко не всегда может сыграть положительную роль в том, как я буду действовать в этом мире. Некоторые современники указывали на то, что герцогом Бероном многие пользовались. Вероятно, он понимал это,